Глава 48. Антон. Несмотря на горечь от предательства матери, все равно ощущаю себя счастливым рядом с той, которую до одури люблю, которую не переставал любить все эти годы. Эти годы разлуки лишь усилили мою любовь, а закалили ее, как сталь в огне. Эту ночь мы проводим без сна, сплетаясь телами и душами. Каждый поцелуй, каждое прикосновение, как глоток живительной влаги после долгой засухи. Время останавливается, растворившись в нашей неутолимой страсти. Любовь разгорается внутри ярким пламенем, наполняя меня невиданной силой, мощной энергией, чувством абсолютной гармонии и всемогущества. Кажется, я могу свернуть горы, достичь звезд. Все, что угодно, лишь бы Кира всегда была рядом со мной. Ее близость — мой талисман, мое вдохновение, мой весь мир. В ее объятиях я нахожу то самое пристанище, которого был лишен так долго. Теперь я уверен на все 100, что наша любовь противостоит любым ударам. Мы через столько всего прошли, что уже больше ничего не испугает, не сломит, не разрушит нашу крепкую истинную любовь. Кира засыпает под утро, улегшись на моем плече. Ее сладкое сопение, подобно мелодичным нотам, греет душу и зарождает в ней яркие искорки. Глажу любимую по волосам, перебирая ее мягкие локоны в своих пальцах. Скоро она станет моей женой. Скоро мы станем одной большой, дружной и крепкой семьей. Эта мысль согревает душу. Все закончилось. Все боли и обиды остались позади. Нет, в душе еще тлеет уголек отчаяния и разочарования, но я стараюсь об этом не думать, сконцентрировавшись лишь на своих теплых чувствах к Кире и к своим детям. Уснуть не получается. Мысли кружатся в голове, мешают провалиться в сон. Сегодня утром даже солнце пробилось сквозь серые тучи. Словно знак свыше, что теперь в нашей жизни наступает светлая полоса. Осторожно уложив Киру на подушку, я тихонько на цыпочках крадусь в комнату, где спят дети. Хочу насладиться их присутствием, хочу приласкать их, заверить, что папа теперь всегда будет с ними рядом. Помогать, направлять, указывать верный путь. Давно пора это сделать. Малыши сладко спят в обнимку, такие милые. От этого зрелища растекается приятная нега, отдаваясь мягким покалыванием в кончиках пальцев. Сажусь на край кровати, провожу ладонью по милым чертам своих детей. Они так похожи на нас. Мишаня так же забавно хмурится во сне, как и я, когда чем-то недоволен. Личико Машули, в свою очередь, наоборот, спокойное и умиротворенное. В ней я вижу Киру. Так интересно наблюдать за тем, что дети унаследовали от своих родителей. Общие черты, мимика, жесты, поведение. Я хочу это все передать им. Отдать все самое лучшее. «Дядя Антон!» — сонно щебечет сынок, приоткрыв глазки. «Доброе утро!» — мягко отвечаю я. Миша тут же подрывается с постели, следом за ним просыпается и Маша. «Ты же обещал нам экскурсию!» — звонко взвигивает дочка. «Угу, я помню!» — киваю в ответ, любуюсь своими сорванцами. «Какие же они замечательные у нас!» «Но сначала нужно позавтракать!» Сам же мысленно соображаю, что находится в холодильнике и чем я могу накормить детей. Холостяцкая жизнь дает о себе знать. Мой холодильник редко бывает полон, но уверен, что молоко и пара яиц там точно найдется. «Позавтракать?» — слегка кривится Миша. «Да. Хотите мне помочь?» А вот здесь у малышей загораются глаза в энтузиазме. «Да, хотим!» — бодро отзывается Машенька. Чтобы не разбудить маму, мы тихонько спускаемся вниз. Я достаю яйца, объясняю детям, что нужно делать, и, конечно же, четко отслеживаю и контролирую каждое их действие. Малыши меня слушаются, и у нас очень даже неплохо получается. Какая у нас с вами слаженная команда получилась, делаю я вывод, когда на тарелках красуется ароматный омлет. Маме будет очень приятно. «Мне понравилось», — кивает Маша, расплываясь в невинной детской улыбке. «И мне тоже», — подхватывает и Миша. «Вот бы всегда было так», — с долей грусти вздыхает дочка, поджав губки. «Вот бы ты был нашим папой», — следом выдает и Мишенька. Решаю, что это прекрасный момент поведать детишкам одну маленькую тайну. А что, если я скажу вам, что я и есть ваш папа? Я присаживаюсь на корточки и шепчу заговорщически, ласково подмигивая малышам, наблюдая за тем, как в их глазах взрываются салюты. А еще, что мы теперь всегда будем жить все вместе в этом доме. После этих слов у детей и вовсе открываются рты от восторга. Несколько секунд малыши пытаются переварить эту новость, а затем чуть ли не сшибают меня с ног, прыгнув в мои объятия. «Ура! Ура! Мы так рады, папа!» От умиления готов пустить слезу. Сердце пропускает удар, а затем начинает радостно трепыхаться в груди. «Папочка, это правда? Ты не шутишь?» — задает вопрос Машенька, смотря на меня щенячьими глазками и часто хлопая пушистыми ресницами. «Правда. Обещаю. Теперь я всегда буду рядом». Вполголоса добавляю, потому что от прилива чувств он немного садится. Малыши крепко обнимают меня, а я их в ответ. Краем глаза замечаю, как Кира стоит в дверном проеме и любуется этой картиной. Дети, заметив маму, бегут ей навстречу, звонко проговаривая: «Мама, мы с папой приготовили завтрак!» Теплая, лучистая улыбка Киры говорит сама за себя. И здесь не нужны слова, чтобы объяснить, насколько мы сейчас все вчетвером счастливы.